здравствуйте. Вам звонят из компании МБА Финансы, специалист Андрей Евгений Александрович, это создатель разговора. Наверное. Слушаю. Алина Александровна, я звоню по поводу вашей задолженности перед компанией «Манимен». Ранее брали займ 18 марта 2017 года. Образовалась у вас задолженность 30 марта 2017 года. Значит, сумму брали 8 тысяч, унесли только 2307 рублей 80 копеек, и больше от вас денежных средств не поступало. Срок просрочки у вас 130 один день. Почему не оплачиваете свою задолженность, Алина Александровна? В «Манимен» направлены получены ним отзыв моего согласия на обработку персональных данных. Это раз. Во-вторых, «Манимен» мне не предоставил агентский договор ваш надлежащим образом, поэтому вряд ли я могу отвечать на ваши вопросы. Вернее, вряд ли я хочу. Я правильно понимаю? Понимаете, как хочется. Там зайти, Алина Александровна, и посмотреть агентский договор. К тому же не забывайте, у Тинькова у вас тоже задолженность, и по финансу была задолженность. Подождите, что значит я могу войти на сайт и что-то посмотреть? Я много вообще чего могу, но согласно 230-му федеральному закону, согласно 230, не говорите со мной параллель, согласно 230-му федеральному закону, кредитор обязан меня уведомить. Обязан. Не я должна что-то делать. Но так вот, понимаете, что в данном вопросе, если... Да, но вы понимаете, что в данном вопросе вы непосредственно зависите от кредитора. Вы понимаете, что вы в данном вопросе зависите от кредитора. Прекратите орать. Успокойтесь. Чего так нервничаете? Успокойтесь. Спокойнее разговаривайте. Я сейчас спокойно разговариваю. Я еще раз спрашиваю вас. Почему вы не соблюдаете закон? Я вам ответила на ваш вопрос. К сожалению, вы не обладаете полномочиями, чтобы задавать мне какие-либо вопросы. Отказ от оплаты. Всего доброго. До свидания. На лбу себе зафиксируй. Отправляю в компанию «Манимен». На лбу.